Издательство «Эксмо». Марина Ефименюк. «Самая рыжая в Академии драконов». Глава первая. Давай поспорим. Подъемник дернулся и начал спускаться в разлом. В лицо ударил поток холодного, пахнущего влажностью воздуха. От движения платформы разлетелись тающие клоки тумана. Дюжина студентов, тихо переговариваясь, отправилась на зачет по нечисти. А я осталась наверху. Махать им платочком и бессильно злиться. Без напарника с боевого факультета магистр наотрез отказался подпускать меня к тварям в бесконечном множестве, обитающем в разломе. Но Хверсов дракон Редвилл Даррелл не пожелал явиться на занятия. Вокруг студенты поджидали следующий спуск, огрызались смотрителю, лепрекону Ховски, и занимали очередь. Ждать у разлома, когда ветер сменится и дракон прилетит, не имело никакого смысла. Я развернулась и зашагала к подвесному мосту, соединяющему северный подъемник с центральным островом Академического архипелага. Туман, струившийся из разлома и устилавший вытоптанную землю, постепенно таял. Над парящими в небе островами Академии Элиоса Драка светило ясное майское солнце. Плыли облака и кружили огромные драконы. Похоже, у боевого факультета проходили летные тренировки. Свизион, зеркальный артефакт для разговоров на расстоянии, остался в общежитии. Пусть он был простенький, но я купила его в кредит и боялась разбить в разломе. Потерявшегося напарника пришлось искать с помощью старой доброй поисковой магии. Прямо на ходу сжала хрустальный кулон с капелькой воды и послала мысленный сигнал. Маячок обнаружил Редвина возле столовой. «Да ты издеваешься», — пробормотала я. «Не понимаю, почему не в лекарском крыле?» На мой взгляд, он был обязан лежать на лекарской койке после неудачного приземления и писать левой рукой завещание, потому как правая сломана в трех местах. Как минимум. Другой причины пропустить зачет и подставить напарника, как последний паршивый рымс, просто не находилось. С приходом настоящей весны, когда теплели ледяные ветра, задувающие на парящих островах, а туман из разлома переставал заползать на каменные мосты, обеденные залы столовой начинали пустеть. Студенты занимали деревянные столики в тени огромных дубов на лужайке перед зданием. Редвин Даррелл преспокойно завтракал с друзьями за одним из этих столов. Не заметить его ярко-рыжую шевелюру было просто невозможно. С самым грозным видом я направилась к шумной компании, остановилась возле торца стола и громко кашлянула. Никто не обратил на меня внимания. Вообще! Как будто я была прозрачная. Редвин сдержанно позвала дракона. Ноль эмоций. «Даррелл!» — рявкнула я, заставив всех удивленно замолчать и обернуться. Он тоже лениво повернул рыжеволосую голову. Прозрачно-серые глаза с рыжими ресницами смотрели нахально и весело. «Можем мы отойти и поговорить?» Стараясь не таращиться на его покрытое веснушками лицо, попросила я. «Ты кто?» Изображая искреннее любопытство, уточнил Редвин. «Кто я?» «Точно!» Он выставил указательный палец. «Ты староста. Извини, сразу не признал». «А еще ты мой напарник на зачете в разломе», напомнила я. «Точно!» Согласился он, словно действительно издеваясь, и прихлебнул какое-то питье из узкой непрозрачной бутылки. «Как все прошло?» «Сам догадаешься. Или в подробностях рассказать, как меня выставили?» Сжимая от злости кулаки, сцедила я. «Не сердись, староста!» Капризные губы Редвина растянулись в улыбке. Выходной выдался тяжелым. Напрочь забыл. Забыл? Я натуральным образом подавилась возмущением. Даррел, я отправила тебе 3 напоминания. Серьезно? С озабоченным видом он поднял со стола последнюю модель Дракоса, дорогущего свизиона с известной на все королевство эмблемой дракона на крышке. Никаких посланий. Может, ты неправильно внесла мой номер? Он продемонстрировал гладкое зеркало внутри. Да, но ты вносил сам, вызверилась я. Похоже, ошибся. После жеребьевки я попросила у Редвина номер свизиона, чтобы напомнить о зачете. С очаровательной улыбкой он забрал мой простенький артефакт, восхитился удобным корпусом и быстро вбил номер. По всей видимости, просто несуществующий. «Не делай из меня дуру», — отрезала я. «Через 3 дня пройдет пересдача. Просто окажись в 9 часов утра возле северного подъемника». «Может, ты просто поменяешь напарника?» — предложил он. «Ты думаешь, я не пыталась? Магистр приговорил меня к тебе, Редвин Даррелл. Будь добр появиться на пересдаче». «Постараюсь», — согласно кивнул он. «Постараешься?» — нараспев повторила я. Не стоило срываться при полном зрительном зале. Приятели Даррелла следили за нами, не скрывая издевательских ухмылок. Студенты за соседними столами без стеснения крутили головами. Но у меня словно упало-забрало. «Для тебя учеба. Как вы эти куличики полепить, Редвин?» — с возмущением выпалила я. «Не для того я 5 лет вкалывала, чтобы после академии служить в каком-нибудь забытом духами солигарде. Именно туда мне придется уехать, если ты не придешь на этот хверсов зачет». Слова закончились. Сердце билось, как сумасшедшее, во рту пересохло. «По-моему, ты слишком серьезно ко всему относишься». В ответ на пламенную речь, ни капли ею не впечатлившись, невозмутимо прокомментировал он. «Слышала поговорку? Будь проще, и люди к тебе потянутся. Честное слово, староста, просто найди себе парня. Он поможет сбрасывать напряжение, если ты, конечно, понимаешь, о чем я говорю». «Для меня найти парня не проблема», — заявила я, чувствуя, как от злости горят щеки. Наверное, все решили, что от смущения. Хоть завтра. Было бы желание, но сейчас я всего лишь хочу, чтобы ты явился на зачет. «Докажи», — вдруг уронил он. «В смысле?» — не поняла я и обвела компанию вопросительным взглядом, ища подсказки, что их приятель пытается сказать. «Готова поспорить, староста?» Он бросил насмешливый взгляд из-под ресниц. «Влюби в себя любого парня Академии за 3 дня, и я не просто явлюсь на твой зачет, а буквально стану твоей тенью. А если ничего не получится, то уж сама как-нибудь разберись со своими учебными амбициями. Ты хорошо говоришь. Уверен, что сможешь убедить магистра поменять тебе напарника. Идет?» С располагающей улыбкой, словно вовсе не издевался, Редвин протянул руку. Пальцы у него были длинные и красивые, а тыльную сторону кисти неожиданно раскрашивали веснушки. Ровно такие же покрывали угловатое лицо с большим капризным ртом, рыжими бровями и самыми нахальными глазами, которые мне приходилось встречать. Что сказать? «Легких путей с Редвином Дарреллом мы не ищем. Идет? Спорим?» Сама от себя не ожидая, приняла я вызов и крепко пожала ему руку. Прощаться мы не стали. Когда я уходила, он пожелал мне в затылок: «Удачи, Кристал!» «Катарина!» — обернувшись, припечатала я. «Меня зовут Катарина Воттер». «Тебе лучше знать!» — ухмыльнулся он и отсалютовал бутылкой с напитком. По дороге на остров стихийного факультета меня прилично попустило. Сознание прояснилось, и я поняла, как сильно сглупила. Не зря папа любит говорить, что гнев — плохой советчик. Найти парня в драконьей академии, безусловно, не проблема. Вон их сколько вокруг. По статистике, магов-мужчин в принципе больше, чем женщин. Выбирай любого. Не любого влюбишь за 3 дня. План был заключить взаимовыгодную сделку. Через 2 часа вместе с Оливией, моей лучшей подругой и бессменной соседкой по комнате, мы сидели в кабинете клуба «Умницы Академии Великого Элиуса Драка» и изучали список из 5 кандидатов на роль фиктивного парня. «Эмиль Броско?» — задумчиво протянула она, теребя висящий на шее хрустальный кулон с розовой водой. «Он провалил статистику», — пояснила я. «Предложу подтянуть к пересдаче. Услуга за услугу». «Ты когда-нибудь говорила с ним?» «Нет», — покачала я головой. «Он начнет заикаться», — напророчила она и прочитала следующее имя. «Луи Фергюс. Разве не с ним ты встречалась на первом курсе?» «Целый месяц, между прочим. Виделись 2 раза в неделю». Луи — талантливый лекарь. С детства мечтал служить лично у короля и покорил меня целеустремленностью. Правда, он заявил, что не выносит отношений на расстоянии. 3 моста между островами. И нашел себе девчонку с бытового факультета. 1 мост. На завтраках в столовой она кормила его полосатыми пончиками собственного приготовления. «Мы расстались друзьями. Он точно не будет заикаться в моем присутствии», — рассудила я. «Слышала, что его отчислили еще в прошлом году», — объявила Оливия. «Это проблема», — признала я, достала перьевую ручку и аккуратно вычеркнула имя бывшего. Всегда знала, что глазированные пончики до хорошего не доводят. «Николас Блайк?» Едва не подавилась подруга именем внука известного архимага. «Мы с ним постоянно сталкиваемся в библиотеке. И Николас — отличник». «Тебя не смущает, что он высокомерный сноб?» Она покосилась на меня и задумчиво кивнула. «Нет, тебя это точно не смущает». «Николас умеет расставлять приоритеты, сама от себя не ожидая, принялась я защищать своего напарника по библиотечным бдениям. Он сосредоточен на учебе». «Как и ты», — согласилась Оливия. «Летающих драконов в своей библиотеке не видишь. Но если ты забыла, Николас Блайк помолвлен. Невесту он попросит на 3 дня подвинуться». «Думается мне, что у них с невестой все сложно», — уклончиво отозвалась я. «Может, в библиотеке я не видела летающих драконов? Зато 2 дня назад стала свидетелем, как Блайка эта самая невеста и бросила. Прямо посреди читального зала. Можно сказать, осквернила храм знаний». Обсудить еще 2 кандидатов мы не успели. Подошло время собрания клуба, и в кабинет вошли первые девушки. Умницы Академии Великого Элиуса Драка были моим любимым детищем. Не знаю, кто первым придумал нам отвратительное прозвище — Уведы. Полагаю, что кретины с боевого факультета. Мы собирались 3 раза в неделю, помогали друг другу подтягивать средний балл, если он неожиданно снижался, и делились последними важными новостями из деканата. Иногда просто сплетничали. Умницам тоже изредка хочется отвести душу и обсудить Меган Геррес. В апреле она перевелась из Королевской академии и из-за ошибки в документах вместо боевиков попала к бытовикам. Оба факультета начинаются на 1 букву, но есть, как говорится, нюанс. Теперь она громко и активно собирает 50 спусков в разлом, чтобы получить диплом боевого мага. В академии даже тотализатор устроили. Справится или нет? Но Герас — настоящее бестие. Такие не проигрывают. Встав перед небольшой грифельной доской, я поздоровалась с участницами и объявила повестку. Выборы новой главы умниц. Через месяц я выпускалась и хотела передать бразды правления в надежные руки. Общим голосованием выбрали Эннию, воздушную стихийницу с 4-го курса. Она тоже претендовала на диплом с отличием. «Прежде чем мы разойдемся, леди...» Она поправила на носу круглые очки в тонкой оправе. «Позвольте сделать объявление. Постарайтесь держаться подальше от статуи драконов. Если вы не слышали, то на племянницу нашего декана Эльзу Тарт упала каменная книга. Она в порядке? Уже ожила? Осталась дурочкой?» Всполошились девушки, бывшие не в курсе неприятности. «Она феникс и сразу возродилась», — уверила Эня. «Нас с вами могут воскресить только некроманты. Считаю, что не стоит радовать их и расстраивать родственников. Тщательно следите за тем, что прилетает сверху. Сейчас, когда в Академии ревизор, следует быть особенно внимательными». «Ой, вы видели сегодня Стефанию Топс?» заговорщицки заговорила Кармина, выпускница с бытового факультета, исключительно талантливый пекарь. Услышав имя бывшей невесты Николаса Блайка, одного из кандидатов на роль моего фиктивного парня, я встрепенулась. «Она сама на себя не похожа», — продолжила сплетничать соратница по клубу. «Сегодня заявилась в столовую с драконом с боевого факультета». «Может, они просто рядом шли?» — предположила Элла, ее соседка по комнате. «Держась за руки!» Для значительности выделяя каждый слог, пояснила та и выразительно кивнула. «Мол, точно говорю, что дело темное и очень интересное». Мы с Оливией многозначительно переглянулись. «Кажется, теперь я знала, как убедить Николаса изобразить влюбленного в меня парня, и мысленно перенесла его кандидатуру с 3-го места в списке на 1-е. На лекции по теории стихийной магии присмотрелась к Блайку. Он, как всегда, был сосредоточен на учебе и, казалось, не страдал из-за внезапных изменений в личной жизни. «Господин профессор!» Николас внезапно поднял руку, вынудив преподавателя оторваться от написания формулы. «Вы допустили неточность в выкладках вихревых водных потоков!» Огромную грифельную доску вдоль и поперек испещряли мелкие преподавательские закорючки. Он даже не сразу нашел, где именно напортачил. Я мрачно посмотрела в свой конспект и обнаружила, что, не задумываясь, перенесла ошибку в записи. Этот нелепый спор с драконом выбивал меня из колеи, занимал мысли и буквально драконил нервы. Пришлось с помощью простенького заклятия кончиком пальца стереть неправильную формулу. На бумаге остался белый след, размазавший водянистыми разводами соседние строки. Позорище. Хуже только сдавать зачет по нечисти в списках отстающих. Или вообще не сдать, если рыжий нахал, размахивая крыльями, слиняет в небесные дали. С Николасом я планировала поговорить в библиотеке. Каждый вечер мы сидели в читальном зале за соседними столами и занимались до самого закрытия. Другого места остаться один на один у нас просто не было. Не заявляться же к нему в общежитие. Скажу больше. Я даже не знала, в какой комнате он живет. В читальном зале было непривычно людно. Экзамены заставляли студентов обкладываться учебниками и зубрить. Горели настольные лампы. В благоговейной тишине любой шорох и шелест страниц звучал громче. Внезапно какая-то девушка звонко чихнула. Николас резко поднял голову, пронзил нарушительницу ледяным взглядом, а заодно кивнул мне в качестве приветствия. С независимым видом я уселась на обычное место и зажгла настольную лампу. В углу стола по-прежнему лежала стопка учебников по классам нечисти. Библиотекари мое рабочее место давно не трогали, а я думала, что сдам фолианты сегодня. В итоге со вздохом подняла верхний учебник и снова открыла на заложенной странице. Из книги пятью круглыми глазами на меня смотрел нарисованный Хилис. В реальности он напоминал пятно зловонной слизи с восемью когтистыми лапами. И я с содроганием вспоминала, как выбиралась из гнезда Хиллиса в прошлом году. Под иллюстрацией стоял специальный знак, что можно использовать заклятие и создать объемную проекцию. Покрутить в воздухе, повертеть и рассмотреть нечисть со всех сторон. Внезапно донеслось со стороны Николаса сдержанное покашливание. «Громко дышишь». «Буду честной». Однажды студентка с бытового вдруг принялась шуршать бумагой и жевать пирожок. Мы с Николасом на пару ее чуть саму не сживали. С тех пор в читальном зале она не появлялась. Блайк закрыл фолиант, поднялся из-за стола и исчез за полками. Видимо, хотел спуститься в книжное хранилище. Не теряя времени, я последовала за ним и нашла возле стеллажа с учебниками по теории стихийной магии. «Николас?» «Не надо извинений», — сухо отозвался он и поставил в просвет между книгами фолиант. «За что?» — искренне удивилась я. «За читальный зал», — пояснил он. «С кем не бывает?» «Это да». Я замялась, пытаясь вспомнить составленную и записанную по пунктам речь. Сегодня меня не допустили до зачета. Напарник с боевого факультета забыл о нем и не появился. «Сочувствую», — равнодушно отозвался он. «И поэтому мне нужна твоя помощь». «Страховать разломе должен боевой маг», — напомнил Николас. «В этом вся проблема. Он не хочет меня страховать. Поменять его не позволили. Пришлось заключить с ним пари. Я должна за 3 дня влюбить в себя парня. Знаю, что звучит глупее не придумаешь, но станешь моим парнем на 3 дня». Блайк смотрел на меня, как на круглую дуру. «Извини, но я слышала разговор со Стефанией. Не то чтобы я подслушивала, она очень громко говорила», — уверила его, когда он нехорошо прищурился. «По-моему, притвориться, что влюбился в другую — отличное решение твоей проблемы. Я выиграю спор и нормально сдам зачет, а ты заставишь невесту ревновать. Уверена, как только она увидит тебя с девушкой, немедленно решит забрать свое». «Действительно звучит глупо», — наконец высказался он. «И нелогично». «Ты в курсе, что Стефания сегодня появилась в столовой под руку с парнем с боевого?» — уточнила я. «Знаешь, что это значит?» «Что она перебесится и вернется?» «Что она уже не собирается возвращаться, Николас. Если ты сейчас ничего не предпримешь, то останешься без невесты». Я изложила все доводы. Решение оставалось за Блайком. Он смотрел на меня с легкой долей презрения. Высокий, в идеально отглаженной кипенно-белой рубашке. Темные волосы зачесаны на косой пробор. Николас был действительно красивым парнем. «Понимаю, предложение внезапное», — согласилась я. «Подумай сегодня». «Нет», — рисковато бросил он. «Нет, в смысле, тебе не надо думать? Или ты мне отказываешь?» «Меня не интересует твое предложение». «Вот как». В первое мгновение после категоричного отказа я растерялась, но быстро взяла себя в руки. «В таком случае, удачи на экзаменах, Николас. Надеюсь, ты скоро помиришься с невестой». И меньше всего я ожидала, что на следующее утро он подсядет ко мне на утренней консультации перед зачетом по взаимодействию стихий. С каменным лицом Блайк раскрыл конспекты, аккуратно и строго вертикально положил перьевую ручку и сухо вымолвил. «Я согласен». «В смысле?» — не поняла я, увлеченная разглядыванием другого кандидата в фиктивные парни, с которым собиралась поговорить после занятия. Его имя шло в списке под номером 5. Номер 4 оказался давно и безнадежно помолвлен с любимой девушкой. Ни на одном хромом драконе не подкатишь. «Я буду твоим парнем на 3 дня». Понятия не имею, что именно его заставило передумать. Вероятно, взвесил все «за» и «против». Возможно, даже записал столбиком в блокноте с дорогущей кожаной обложкой. Но он точно спас меня от катастрофы. С трудом сдержав улыбку, я протянула ему руку. «Будем партнерами, Блайк». Он посмотрел с непередаваемым высокомерием. Понятия не имею, как мне хватило воспитания не закатить глаза. Вообще, стоило догадаться, что влюбленный из Николаса получится своеобразный. После консультации я на минуту заглянула в деканат, чтобы поточнее узнать о списках предложений от будущих работодателей. А Блайка уже и след простыл. Пришлось воспользоваться служебным положением старосты группы, отыскать номер его связиона в рабочем блокноте и связаться на расстоянии. Оказалось, что он отправился на тренировку в бассейн, располагавшийся под зданием общежития водных стихийников, и сейчас был способен изображать из себя только пловца. Уверена, плавает Николас не хуже морского тритона. Высокомерие и педантичность не позволят ему делать что-то плохо. И я его прекрасно понимала. «Во время обеда подсядь ко мне за столик», — попросила без лишних расшаркиваний. «Договорились», — произнес он и немедленно прервал вызов. Пока мы с Оливией ждали своей очереди у стойки раздачи, я постоянно проверяла, не зашел ли Николас. В очередной раз обернулась и едва не уткнулась носом в заклепку на коричневой кожаной куртке. Осторожно подняла голову и уставилась в нахальные глаза Редвина. «Привет!» — ухмыльнулся он. Подружка устремила в это чудо драконьей природы восхищенный взгляд. Даррелл умел производить впечатление. Даже меня при знакомстве провел. Я и не поняла, что у него ветер свистит не только между крыльев, но и между ушей. «Редвин», — представился он. «Оливия», — отозвалась она и отчеканила свою фамилию едва не по слогам. «Хатченсон». «Даррелл, напоминаю», — нудным голосом начала я. «Зачет через 2 дня». В 10 утра. Северный подъемник. А теперь вали в конец очереди. Не хватало еще, чтобы тетка Берта, полнотелая раздатчица с куцым хвостиком на затылке, заметила нашу теплую компанию. Она и без того ненавидела девушек и вечно кормила, как от себя отрывала. А рядом с парнями на что-то достойное в принципе не стоило рассчитывать. «Разве ты нам с парнями не занимала очередь?» — невозмутимо спросил он. «Чего?» Я поперхнулась, наблюдая, как к нам шустро пристраивается целая толпа оголодавших боевиков. Набежали точно ушлые горные гномы. Правда, возмутиться не успела. «Заказывайте!» — сварливо велела тетка Берта. Стало вообще не до драконов, ни до гномов и ни до голдящих боевиков. Судьба обеда решалась. «Будьте добры, куриный бульон с лапшой и яйцом», — попросила я и аккуратно подвинула на подносе мисочку с овощным салатом. «Бульончик ей!» — пробормотала Берта и взялась за торчащую из чана поварёшку. Она что-то размешала и вылила в глубокую тарелку жижу охрового цвета. В конце плюхнулась гладкая, словно обглоданная хилисами ребро неопознанного животного. «Тебе гороховый суп!» — объявила Берта и со стуком поставила тарелку. «Гороховый суп!» — звонким голосом следом за мной потребовала Оливия. Похоже, думала, что сейчас ей из чувства противоречия нальют бульон и сунут туда промытые лапши, но хитрость не сработала. Соседка тоже получила порцию горохового супа. «Чем тебя угостить, солнышко?» Ласковым голосом, расплывшись в блаженной улыбке, спросила Берта у Редвина. Мы с подругой одарили драконов презрительными взглядами и отступили к столу у открытого окна. Пообедать на улице все равно не удалось бы. Все места были заняты компаниями. Как назло, Даррелл с приятелями устроился на улице как раз под нашим окном, согнав пугливых первокурсников. «Приятного аппетита!» — пожелал он. «И тебе!» — широко улыбнулась Оливия. Но поймала мой недовольный взгляд и сделала вид, что страшно заинтересована содержимым тарелки. Блайка за обедом ужасно не хватало. Он появился в тот момент, когда компания уже отчалила в сторону острова боевиков. Николас вошел, одетый с иголочки, причесанный волос к волоску, словно был не на тренировке по плаванию, а 3 часа убил на поход в мужской салон красоты. Он получил свою порцию еды от растаявшей от его красоты тетушки Берты и с каменным лицом, кажется, доведя до икоты абсолютно всех, подсел к нам. «Оливия в курсе нашего плана», — тихо проговорила я. Николас холодно кивнул. В присутствии высокомерного внука архимага, управлявшегося со столовыми приборами так, словно он обедал на королевском приеме, а не в студенческой столовой, Оливия нервничала. «Я начала думать, что мы обречены на провал, и ни один вменяемый человек не поверит, что этот потомок ледяной статуи способен внезапно потерять голову от кого-то, кроме своего отражения в зеркале». Внезапно он мягко улыбнулся, прикоснулся к моей руке, привлекая внимание, и переложил со своего подноса красное яблоко. «Угощайся, Катарина!» «Спасибо!» — вопросительно проговорила я, намекнув, что не понимаю причины щедрости. Оказалось, что на площадке перед столовой появилась Стефания с подружками. Высокая блондинка, обычно носившая строгие юбки-карандаш и элегантные блузки с бантами, была одета в легкомысленное платье в цветочек. Она с интересом смотрела в окно. Стоило нам случайно встретиться глазами, как бывшая невеста Николаса отвернулась и принялась что-то рассказывать приятельницам. «Полагаю, нам надо почаще появляться вместе вне учебных аудиторий, Катарина», — надменно произнес Николас. «Вообще-то из вас двоих именно Катти тебя ждала», — не выдержала Оливия. «Я был занят», — бросив на мою подругу ледяной взгляд, с королевским достоинством ответил он на упрек. Та не нашлась, чем парировать, я предпочла грызть яблоко. Вдруг Блейк передумает и заберет обратно. А яблоки тетушка Берта выдавала с таким видом, словно в собственном саду единственную яблоню обдирала, чтобы угощать любимчиков. Но в следующее утро, несмотря на шероховатости составленного плана, мы входили полностью готовые зажечь. На завтраке Блейк должен был занять место в столовой и небрежно позвать меня присесть вместе с ним. Но точную географию мы не обсудили. Он занял. на втором этаже, где привык завтракать. Пришлось Николаса разыскивать, чтобы оказаться небрежно приглашенной присесть за его стол. Я толкалась между студентами, пока не догадалась подняться во второй обеденный зал, где обычно завтракала половина состава клуба «Умниц». Блайк обнаружился перед открытым окном в компании еды и книги. «Воттер, я тебя жду!» Он поднял руку с таким видом, словно делал мне огромное одолжение. «Здесь свободное место. Садись». Свободных мест в верхнем зале, в отличие от нижнего, всегда было предостаточно. Так что его небрежное приглашение, прямо сказать, прозвучало конкретно. Стараясь не зацикливаться, что обо мне подумают соратницы по клубу, я одарила их сожалеющей улыбкой и отправилась к Блайку. У некоторых девушек выпали из рук вилки, у других отпала челюсть. Что именно зазвенело, проверять не захотелось. После завтрака нас ждала тренировка по взаимодействию стихий, и Николас придирчиво осмотрел мой заставленный поднос. Сморщив нос при виде каши с маслом, с видом профессора он заявил, что очень вредно наедаться перед физическими упражнениями. После диетологической отповеди демонстрировать здоровый аппетит, пробуждавшийся вместе со мной по утрам, я постеснялась. Изображать оживленную беседу тоже. Внезапно Николас закрыл книгу и поднялся. «Ты куда?» — не поняла я. «На тренировку», — спокойно пояснил он. «Не хочу опаздывать. Встретимся на полигоне». Останавливать его не стало. Спокойно доела в приятном одиночестве, заодно успела перечитать в блокноте список дел и обвести кружочком первый пункт «Завтрак с Блайком» черными чернилами. Очевидно, именно этот пункт нашего плана мы полностью провалили. Но у меня все еще оставалась надежда на тренировку. Ведь где, как не на полигоне, демонстрировать внезапно проснувшееся трепетное отношение к девушке? Через некоторое время, застегнув тренировочную куртку на все пуговицы, я поднималась по мосту на остров боевого факультета. Он парил чуть выше остального архипелага. Магический взрыв, когда-то случившийся в замке Элиуса Драка, не только разнес землю на 7 разновеликих частей, но и изрезал один из островов скалами. Место оказалось идеальным для драконов с их летными тренировками. Но здесь почти не подавляли воздушную стихию. Задувало на переходе знатно. Понятно, с ног никого не сносило, о безопасности в академии заботились. Но поднять воротник и засунуть руки в карманы куртки хотелось. Внизу, под мостом, клубился вечный туман. Из дымки высовывался длинный, опутанный растениями шпиль, венчающий купол когда-то рухнувшей башни. В чашах разлома, уходящих глубоко в земную твердь, до сих пор лежало множество обломков от строений. Здания на островах, как нам говорили, восстанавливали по чертежам архитектора, построившего замок для властителя западных земель Эрагана. В смысле, для нашего бессменного ректора Элиуса Драка. Он давно перестал властвовать даже в собственной академии. Чаще терялся в пространстве, перманентно ходил покрытый чешуей и путал столетия. Мост заканчивался длинной лестницей, ведущей на плато. У подножия стоял щит со схемой острова. На лестницу никто не совался, шли в обход по выложенной камнями пологой дороге. Никому не приходило в голову проверять колени на хрупкость, мускулы на выносливость, а волю на прочность. Разве что боевики для разминки отрядами бегали туда-сюда во время утренних тренировок. Да еще магистры водили важных гостей академии, чтобы те сразу проникались суровыми нравами боевого факультета. Едва я завернула на дорогу, как меня обогнал преодолевший лестницу отряд плечистых парней. Бежали они рысцой, нога в ногу. Вместе с ними внезапно трусил Редвин в черной тренировочной форме. Признаться, я думала, он только зачеты пропускает и прожигает жизнь, как большинство его братьев по разуму из древних драконьих династий. Кто этому безответственному типу вообще доверил тренировать первокурсников? Рисковые на боевом факультете преподаватели. «Парни, поприветствуем старосту водных стихийников!» Мгновенно узнав меня, скомандовал Редвин. «Свежего утра, старости!» — бахнули они дружным басовитым хором. «Ага, спасибо. На мосту уже проветрилось». «Даррелл!» — окликнула я, решив воспользоваться моментом. «Не замедляемся!» — скомандовал он парням. «Бежим дальше!» Изображая бодренький бег на месте, Редвин повернулся ко мне лицом, а к отряду — драконьим хвостом. Прибавив шаг, я быстро с ним поравнялась. Волосы дракона были влажными. От поджарого тела шел жар. А таких, как Редвин, рыжих и конопатых, говорили, что они поцелованы Валлой, доброй богиней солнца и света. Видимо, создавая Даррелла, простым чмоком в лоб она не ограничилась. Раскрасила всю физиономию, а заодно и ресницы с бровями. «Напоминаю!» Задрав голову, чтобы смотреть прямо в наглые глаза, строго сказала я. «Зачет послезавтра, в 9 часов, северный подъемник». Он даже остановился. «Староста, ты всегда такая душная?» «Это не я душная, а ты забывчивый. Если бы не забыл свой номер, когда вносил в мой свизион, сейчас просто получал бы сообщение», — парировала я. Редвин упер руки в бока и ухмыльнулся уголком рта. «Ты специально пришла, чтобы напомнить?» «Не хочу ранить твое самолюбие, но у стихийников сегодня занята арена. Мы тренируемся у вас», — презрительно ответила я. «До встречи у северного подъемника, Редвин». «А где счастливый влюбленный?» Немедленно напомнил он мне условия спора. «Не переживай. Счастливый влюбленный уже счастлив и влюблен», — буркнула я. «Пускает слюни и вытирает слезы?» — не унимался он. И почему-то мне представился Николас Блайк со страшной аллергией на березу. Даже мороз пошел по коже. Он слишком аристократичен для вульгарной аллергии. «Встретимся у подъемника!» — отрезала я, обходя Редвина. Тот сорвался с места, чтобы нагнать отряд, но снова оглянулся и с ехидной улыбочкой нарисовал пальцами сердце. Некоторое время золотистая фигура пульсировала в воздухе. Сквозь нее, как через дыру в заборе, можно было смотреть на удаляющуюся фигуру дракона. Потом контур разлетелся дымком. На полигоне, большой вытоптанной до голой земли площадки, не было никого, кроме Блайка. Я всегда считала, что староста обязана приходить на занятия раньше остальных, но ни разу не опередила Николаса. Он неизменно появлялся первым. Даже сейчас, когда нам стоило вместе художественно изобразить парное дефиле по ветреному мосту. Народ собирался постепенно. Магистр Рофигр вручил мне списки студентов и пробудил защитный купол. На боевом факультете всегда активировали защиту, чтобы случайно унесшееся вверх шальное заклятие не вмазалось в горделиво парящего в небе дракона. Над островом стихийников им кружить запрещали. Никогда не знаешь, что прилетит снизу и собьет с курса. Под действием заклятия на 4 столбах вспыхнули синим светом магические кристаллы, заключенные в деревянные корпусы и отчасти напоминающие фонари. С шелестом развернулась тускло поблескивающая от солнечных лучей магическая сеть. «Разбиваемся на пары и начинаем разминку!» — скомандовал магистр, когда к нам бегом доскакали запыхавшиеся опоздавшие. И тут пришел наш с Николасом звездный час. «Воттер, ты сегодня тренируешься со мной!» Безапелляционным тоном объявил он. Повернулся спиной и уверенным шагом ступил на полигон. После его категоричного приказа однокурсники примолкли. Все знали, что Блайк предпочитает тренироваться с парнями. Он встал в самом центре полигона и развел руками, прося у меня поторопиться. И если подумать, Блайк взялся за ум и начал нормально учиться всего пару лет назад. Тогда же впервые появился в библиотеке за соседним столом. За полгода он догнал меня по баллам, и у нас началось негласное соревнование за верхнюю строчку в рейтинговой таблице. После зимней экзаменационной декады мы поделили первое место. Не пойму, как помощница декана сумела втиснуть оба имени в одну графу. Однако, к моей огромной досаде, сначала написали фамилию Блайк и только потом Воттер. Уверена, она заложник предубеждений и испытывает к парням больше симпатии. «Пойду», — вздохнула я и сунула папку с табелем посещений в специальный ящичек, приколоченный к гудящему от магического напряжения столбу. «Удачи!» С издевательской улыбкой подруга подняла сжатый кулак. Во время разминки появились боевики. Как правило, на этот факультет поступали драконы или полукровки, не способные оборачиваться крылатыми ящерами, но обладающие драконьими силой, выносливостью и магическими способностями. Сейчас эти крепкие парни с интересом наблюдали, как мы перебрасывались водными шарами, словно в детской игре в мячик. «Защита нападения!» — скомандовал магистр и что-то пометил у себя в записях. Николас бил первым. В мою сторону закрутился водный смерч, но я выставила вперед ладони и ловко погасила заклятие. Вода врезалась в невидимую стену и стекла тонкими струями на землю. Под ногами образовалась большая лужа. На арене стихийной магии влага мгновенно высыхала под действием заклятий, а тут под ботинками сразу захлюпала. Со стороны драконов раздались одобрительные выкрики. Кто-то пронзительно засвистел. Невольно я обернулась и заметила среди прочих знакомую ухмыляющуюся физиономию, покрытую веснушками. Редвин, конечно, не смог пропустить шоу и с интересом наблюдал, как мы с Николасом месим ногами грязь. «Катарина, сосредоточься!» — скомандовал Блайк. «Твоя очередь!» «Извини». Я махнула рукой, давая понять, что готова к нападению. Злясь, что на периферии зрения все время вижу рыжую шевелюру, я перекинула из ладони в ладонь быструю злую струю воды. Стоило сложить формулу нападения, как Редвин крикнул: «Староста, это он?» От неожиданности я поскользнулась и, позорно, не пытаясь балансировать, шлепнулась на пятую точку. Водный поток вырвался и, набрав в полете мощь, накрыл зрительный зал. Одногруппникам тоже перепало. Сначала воцарилась звенящая тишина. Боевики обтекали в прямом смысле. Я сидела в луже во всех. Никогда, ни разу в жизни я не теряла контроль над магией. Где-то в небе пронесся драконий рык и поднялся страшный галдеж. Я свирепо посмотрела в сторону Редвина. Он обтер ладонью конопатое лицо и с ухмылкой поднял вверх большой палец, поздравляя меня со вселенским провалом. «Воттер!» — рявкнул магистр с другого конца полигона. «Будьте добры вылезти из грязи и немедленно подойти ко мне!» Абсолютно сухой Николас, успевший прикрыться от бесконтрольного заклятия, приблизился и невозмутимо подал руку. «Поднимайся!» Я посмотрела на свои вымазанные в глине пальцы и буркнула. «Сама встану!» Магистр отчехвостил меня, как первоклашку, не знающую элементарных законов стихийной магии, и отправил дожидаться окончания тренировки, что называется, за забором. «После занятия приведете в порядок площадку», — приказал он. «Слушаюсь, господин магистр», — кивнула я, принимая наказание. Впервые за время учебы мне досталась позорная роль дежурного штрафника. С самым гордым видом, словно совершенно не задета шепотками однокурсников, я вышла за пределы защитной сети. С помощью магии заставила выбиться из-под земли на загляденье аккуратный фонтанчик, помыла руки и развеяла заклятие. И только начала сушить противно прилипшие к ногам грязные штаны, как передо мной вырос промокший до нитки Редвин. «Чего тебе?» — буркнула я. «Посуши!» — бесцеремонно потребовал он и расставил руки, предлагая обдать его потоком теплого воздуха. Наверное, со стороны выглядело так, словно он хотел меня крепко обнять и поздравить с громким фиаско. «Даррелл, что ты делаешь?» — спросила я. «Заставляю влюбленного ревновать», — ухмыльнулся он. «Ревность — движущая сила любви». «Ладно, пусть поревнует», — улыбнулась я и, срывая досаду за собственную ошибку, отправила ему в лицо поток ледяного воздуха. Рыжие волосы немедленно встали колом. На конопатой физиономии появилось обалдение. Было ужасно по-детски мстить таким образом. Но я почувствовала удовлетворение. Высох. «Ты отлично управляешься со стихиями, Воттер!» С фальшивым восхищением протянул он. «Катарина!» Николас появился незаметно. «У тебя все в порядке? Тебе надо просушиться, пока не простудилась». «Да все прекрасно, приятель!» С нахальной улыбкой Редвин похлопал его по плечу и расслабленной походкой отправился к друзьям. «Это и есть твой напарник на зачете по нечисти?» Николас брезгливо отряхнул рукав куртки в том месте, где его посмели потрогать. «Он самый», — проворчала я, наблюдая, как рыжий боевик вместе с друзьями покидает полигон. «Сочувствую», — без особых эмоций прокомментировал Блайк. До конца тренировки я злилась, что позволила себе отвлечься, а потом в грязной одежде под ехидные комментарии Оливии аккуратно сушила грунт на площадке. В последний раз такое унижение мне пришлось испытать, собственно, пару дней назад, когда Редвин не явился на зачет, и я бессильно наблюдала, как платформа подъемника медленно спускается в холодный туман разлома. После занятий мы с Николасом блестяще выполнили очередную часть плана. Сели за один стол в библиотеке. Отлично позанимались. Ни разу не заговорили и даже локтями не толкались. Нас видели абсолютно все. Перед экзаменами народ в читальном зале не переводился. По всем меркам мы были божественны. Особенно я в роли девушки, принимающей ненавязчивые знаки внимания. Но вечером, расчесывая волосы серебряной щеткой с эффектом выпрямления прядей, Оливия заявила безапелляционным тоном. «Никогда еще не видела такого ущербного флирта. Слепой догадается, что Блайк влюблен в учебники, а не в тебя». «Думаешь?» — я нахмурилась. «Да сразу видно, что ты ему нравишься, как огненная ливинья во время брачных игр». невольно вспомнилась нечисть, похожая на лисицу с пятью моргающими в разнобой глазами на плоской морде. Со стороны она выглядела смешной и даже милой, пока не начинала плеваться огнем. Вот тогда очарование у мохнатой заразы убывало по закону уменьшения магии в замкнутых пространствах. В смысле, очень-очень быстро. «Мы сегодня вместе сели в библиотеке». Вяло принялась защищаться я. «Как и всегда, за одним столом». «Ботаники». Оливия закатила глаза. «Понимаю, если бы он тебя поцеловал на публике». У меня даже мороз пошел по коже и захотелось поежиться, хотя в идеально чистой комнате было тепло. «Как ты себе это представляешь?» «Честно говоря, вообще не представляю», — вздохнула она. Но идея уже поселилась у меня в голове. Утром я встала в убеждении, что мы просто обязаны изобразить поцелуй, и немедленно позвонила Блайку по Свизиону. На заявление, что нам следует сделать что-то из ряда вон выходящее, иначе ни Редвин, ни Стефания не поверят во внезапно вспыхнувшие чувства, он только сухо спросил. «У тебя есть конкретное предложение?» «Поцелуй меня!» — выпалила я, словно командовала всем немедленно сдать контрольные работы. «Извини», — кажется, Николас опешил. «Ничего такого серьезного», — поспешно уверила я. «Просто касание губами. Выберем момент во время завтрака, когда твоя невеста будет нас видеть. Что скажешь?» «Я не против», — ответил Блейк. «Ты согласен?» «Три раза будешь переспрашивать», — отрезал он и отключился от магической связи. Не веря, что Николас не послал меня к Хверсам в нижнюю чашу разлома, я в обалдении разглядывала потухший Свизион. Прямоугольное зеркало, почерневшее после завершения вызова, начало светлеть. В нем отразилось мое раскрасневшееся лицо. «И что сказал Блайк?» Оливия с полотенцем на голове таращилась на меня в нетерпеливом ожидании. Она сидела на кровати, обложенная книгами, и, кажется, была готова подпрыгивать. «Он не против?» С вопросительной интонацией недоверчиво ответила я. У соседки вырвался нервный смешок. Она прикрыла рот ладонью. «Видимо, очень хочет заставить Стеф ревновать», — предположила я. «А выглядит так, как будто его вообще не задевает, что невеста ходит по академии с драконом с боевого», — усмехнулась подруга. На завтрак я специально вышла на полчаса раньше, чтобы занять места на улице. Но пока добралась до столовой, опасливо поглядывая на густеющие облака, Блайк с подносом еды уже сидел за столом и что-то читал. «Сегодня обещали дождь?» — поздоровавшись, спросила я. «Весь день солнечно», — ответил он, и на деревянную столешницу, доказывая несостоятельность прогноза, тут же плюхнулась пара крупных дождевых капель. Каждую неделю перед ходом в столовую вывешивали график погоды. Никаких погодных сюрпризов в идеальном мире. Но мы учились в академии, где за выполнением графика следили первокурсники. Никогда не знаешь, в какой из обещанных ясных дней попадешь под ливень и промокнешь до нитки. Наш план оказался под угрозой срыва. Но пока я за стойкой раздачи нахваливала блузку тетушки Берты, распогодилась. Все дождевые облака собрались над островом стихийников. Издалека было видно, как там поливало. Николас по-прежнему читал и прихлебывал кофе. Из любопытства я украдкой заглянула в книгу. С утра пораньше он развлекался мемуарами магистра Друмиара Эйтса. Тот завещал себя воскресить после смерти и до сих пор преподавал на факультете некромантии. Было так интересно, что я перестала стесняться и вытягивала шею, чтобы лучше видеть мелкий шрифт и поспевать за Блейком. Тот перелистывал страницы с такой проворностью, словно владел методом скорочтения. «Подожди!» Зачитавшись, как магистр провалился в гнездо хверсов в нижней чаше разлома, я придержала страницу указательным пальцем. Со вздохом Николас подвинул ко мне книгу и проворчал в своей обычной манере. «Только не жуй мне на ухо!» В реальный мир я вернулась внезапно, обнаружив, что пытаюсь глотнуть кофе из опустевшей кружки. Вокруг галдели студенты, столы оказались заняты. На лужайке боевики перебрасывались вместо меча, сверкающим на солнце безобидным заклятием. На нас с Блайком косились с большим любопытством, а кое-кто, рыжий и нахальный, откровенно таращился, сидя в компании друзей. «Воттер», — сдержанно позвал меня Николас. «Пора». «Что?» Я повернула голову. В этот момент он резко склонился и поцеловал меня в уголок рта. Видимо, хотел прямо в губы, но чуток промахнулся. Ни один из нас не закрыл глаза, и мы быстро отодвинулись. Невинный чмок в область лица назвать настоящим поцелуем постеснялись бы даже эрганские монахи. Но за соседними столами все равно на секунду оборвались разговоры. «Стефания нас видела», — тихо проинформировал Николас. Я перевела взгляд. Его невеста вместе с подругами заходила в столовую. Она быстро оглянулась, словно не верила, что бывший жених на людях проявлял чувства к другой девушке. «Ток-ток!» Незаметно приблизившись, Даррелл постучал костяшкой пальца по столу. «Прерву публичное свидание, если вы не против». Можно подумать, Редвина действительно волновало мнение принимающей стороны. Он уселся на лавку. Прозрачные глаза смеялись, на губах блуждала едва заметная улыбка. Казалось, ему хотелось сказать какую-нибудь гадость про отсутствие страсти на парящем любовном острове. «Даррелл», — начала было я. «Засчитывается, староста», — перебил он. «Ты выиграла спор».